Глава 16. Страшная исповедь отца. Какое-то время я гуляла по коридорам замка, чтобы дать всем возможность смириться с происшедшим. Не хотелось никого видеть. Все равно наедине переговорить с друзьями не удастся, пока родители рядом. А сейчас они наверняка сидят в зале и обсуждают мою безрассудность. Парочка призраков наткнулась на меня, и каждый посчитал своим долгом сочувственно пристроиться рядом. Пришлось прогнать их. Когда говорю, что хочу побыть одна, это не означает, что стерплю общество привидений. Через час решила, что все страсти улеглись, и пошла в зал. Как и предвидела, все были там, рассевшись на резных диванчиках с ярко-красными мягкими сиденьями и спинками. Шторы в тон креслам окрасили солнечный свет в красный. На белых низеньких столиках с витиеватыми ножками стояли вазы с алыми розами. На белых стенах висели портреты предков Эрика и перешептывались. Они первыми заметили меня и, тыкая в меня пальцами, закричали: «Вот она вернулась!» Гордо выпрямив спину и вскинув голову, я прошла к свободному креслу и села. Обвела всех надменным взглядом и заметила перемену в их настроении. Интересно, до чего они договорились? Думаю, Кэти и Рэйчел скоро мне обо всем расскажут. А я тем временем заняла выжидающую позицию. «Мэри, пока тебя не было?» — кашлянув, начала Элизабет Ноэль. «Мы решили, что все твои друзья с родителями погостят неделю в нашем замке, чтобы поддержать тебя. За это время вы с Эриком разберетесь в отношениях, и после этого ты либо останешься здесь, либо уедешь с папой». Я настороженно кивнула. «Опять все решили за меня». Видимо, это было все, что она хотела сообщить мне, поэтому замолчала, изучающе глядя на меня. Ее слова прозвучали обидно. Значит, она с мужем собирается держать нейтралитет, пока Эрик будет размышлять, нужна ему такая жена или нет. Миссис Ноэль могла бы просто сказать, что нам с Эриком надо разобраться с ситуацией, и этого бы хватило на сегодняшний день. Но она не упустила возможности намекнуть на вероятность моего отъезда. Ну что ж, раз так, то не буду надоедать им своим присутствием. «Отец, думаю, нам здесь не рады и следует вернуться домой». С этими словами я встала, вскинув голову. «Не стоит торопиться». Он поспешно подошел ко мне и, ухватив за локоть, зашептал: «Ты что говоришь?» Я подавила в себе чувство брезгливости к его словам. «Почему он считает, что я должна спокойно сносить оскорбление семьи Ноэль?» «Я бы хотела поехать домой», — резко ответила я, выдергивая руку. Собравшиеся настороженно зашептались. Я стиснула зубы и пошла к двери. «Раз здесь никому нет дела до моих чувств, и всем все равно, что из-за меня хороший человек попал в беду, то мне надо искать других союзников. Возможно, родители Ричарда помогут мне». Поэтому решила ехать к ним. Вышла за дверь, но вслед за мной выскочил мой отец. «Да ты с ума сошла!» Таким разъяренным он не выглядел никогда. Захлопнул дверь и потеснил меня к стене. «Ты хоть соображаешь, что делаешь? Ты не смеешь уехать отсюда без разрешения Эрика. Он твой муж». «Вот еще», — фыркнула я. «Хоть ты называешь его моим мужем, но это не так. Я намерена вас звать к звездам. Они позволят расторгнуть навязанный мне брак». «Этого не произойдет!» Отец стал еще злее, хотя казалось, что дальше уже некуда. «Да?» — усмехнулась я, еле сдерживая негодование. «И кто мне помешает? Моя жизнь принадлежит только мне. Я буду бороться за себя и за Ричарда». «О, как ты заговорила!» — воскликнул отец, стискивая мои предплечья. Я поморщилась от боли, а он продолжал. «Тогда учти, что ты собираешься совершить самое злостное преступление. Расторжения браков в нашем мире нет и быть не может. Единственное, чего ты добьешься, это собственной казни». «Пусть так», — заорала я, отпихивая его. «Лучше умереть, чем жить по чьей-то указке». Я была настроена решительно. Если всем нужна моя смерть, они ее получат. Только перед казнью я должна буду добиться оправдания Ричарда, и тогда можно будет спокойно покинуть этот мир. Отец стиснул зубы, заиграв желваками. Его глаза были холодны, а бледные губы подрагивали. «Ты действительно считаешь, что смерть лучшее, что может быть?» — удивился он, нервозно сжимая и разжимая пальцы. Такие законы кого угодно заставят расстаться с жизнью, — обреченно выдохнула я. Но обиднее всего, что в твоем лице я вижу врага, продавшего дочь. Отец остолбенел и напряженно воззрился на меня. Его лицо обмякло. Яростный запал прошел, и теперь он стоял, опустив плечи, будто мои обвинения тяжким бременем легли на них. Если кто и виноват во всем, то только я и твоя покойная мама. Как только ты заявишь о желании расторгнуть брак, ее душу изгонят из небесной выси, а меня вместе с тобой казнят. Думаю, это станет освобождением для Эрика, и он сможет жениться вновь. Мне жаль этого парня. Он искренне любит тебя и не повинен в том, что мы и его родители заключили этот брак по договоренности. Хорошо, дочка, раз ты хочешь, чтобы все было так, то я согласен встретить смерть вместе с тобой. Я часто заморгала, стараясь усмирить участившееся дыхание. Отец, только недавно пылающий от гнева, стал печальным. «Душу мамы изгонят, а тебя казнят?» – переспросила я, стараясь подавить вопль отчаяния. «Но ведь тогда и ее, и твоя душа никогда не обретут покоя и будут мучиться». «Как и твоя душа», – вставил он. «Моя душа этого заслужила», – с горечью выдохнула я. «Ну, если сейчас ты успокоишься и усмиришь гордость, то мы сможем найти другой способ решения проблемы». Я ничего не ответила, но доверчиво вскинула на него взгляд. Отец немного помолчал. Его глаза предательски наполнились слезами, но он подавил приступ слабости и заговорил. «Мне жаль, что все так получилось, и ты вправе сердиться на меня и маму. Но тогда, когда мы дали согласие на ваш союз с Эриком, мы думали, что поступаем правильно. Этот брак защищал тебя от всех невзгод. Мы знали, что мама должна будет уйти на небо, а если бы со мной что-то случилось, то ты перешла бы под надзор департамента магии. Тех девушек, что попадают туда, отдают замуж за Иргонов. Мы с мамой не желали тебе такой судьбы, потому и выдали тебя замуж. Мамы не стало, но я осталась с тобой. Ты ведь не дал бы меня в обиду». Я затрясла головой, пытаясь хоть как-то прогнать отчаяние. «Если бы я умер после смерти Мадлен, ты бы осталась одна», — он с горечью произнес имя мамы. «Ты же знаешь, что во время свадьбы души мужа и жены объединяются. После смерти одного супруга обычно умирает и другой. Мы с Мадлен очень сильно любили друг друга и думали, что ее уход заберет и меня. Но так уж получилось, что на земле меня удержала любовь к тебе. Ты спасла меня тогда. Поэтому сейчас я готов принять любое твое решение и пойти на смерть вместе с тобой». Он замолчал, а я пошатнулась. Отец ухватил меня и помог сесть на софу. Все плыло перед глазами. Второй раз за сегодняшний день весь мир перевернулся для меня. Еще 5 минут назад я готова была умереть, лишь бы не терпеть ненавистный мне брак. Но сейчас мне было страшно при мысли, что вместе со мной казнят отца, а душу мамы изгонят из небесной выси. «Но если ты примешь Эрика как мужа, — вкрадчиво заговорил отец, — то останешься жить». «Папа, как же мне жить, если из-за меня пострадал Ричард?» Я старалась вдыхать поглубже, чтобы не потерять сознание. «Я должна добиться его освобождения». Отец недовольно засопел. «Но этот негодяй, за которого ты собралась бороться, принудил тебя к браку, околдовав?» — напомнил он, сверкнув глазами. «Это не так!» Мои нервы начали сдавать, и захотелось вопить от отчаяния, доказывая его невиновность. «Он оговорил себя, чтобы спасти меня. С самого начала он только и делал, что помогал мне во всем, а в итоге поплатился за свои добрые дела. Отец, я не могу оставить его в ссылке. Там должна быть я, но никак не он». Отец изумленно уставился на меня. Его правый глаз нервно задергался. «Какой ужас!» – выдохнул он, хватаясь за голову. Какое-то время он стоял, без конца повторяя «какой ужас», а потом пронзительно посмотрел на меня и сказал: «Я завтра же направлюсь в департамент магии и заявлю о его невиновности. Сейчас я не готов сообразить, как все сделать так, чтобы его освободили и при этом не тронули тебя. Но до завтра я что-нибудь придумаю. Скорее всего, место Ричарда займу я, но я готов отвечать за свои ошибки». «Нет», — я с ужасом покачала головой, — «надо придумать что-то такое, чтобы тебя не сослали». «Мэри, я заслужил ссылку». Для меня такой выбор был неприемлем. Я не готова была к тому, чтобы отца казнили или сослали. Поэтому надо бы успокоиться и подумать над ситуацией. Сегодня столько всего навалилось на меня, что голова просто раскалывалась на части. «Мэри, скажи, ты доверяешь мне?» Я посмотрела в его глаза, полные любви ко мне, и кивнула. «Да». «Если так, то выслушай родительский совет. Прими брак с Эриком. Это защитит тебя от департамента магии. Ради меня и памяти мамы, смирись. А я что-нибудь придумаю насчет Ричарда. Я встречусь с его родителями, и мы сообща предпримем все возможное для его освобождения. Но сейчас нам надо вернуться в зал. Прошу тебя, усмири гордость. Пока что не время для необдуманных поступков». Я тяжело вздохнула. Он прав. Моя гордость – ничто по сравнению с жизнями людей, которые могут угаснуть из-за моей опрометчивости. Если Элизабет и Артур Ноэль хотят злиться на меня и оскорблять, то я позволю. Но когда Ричард окажется на свободе, я припомню им их обхождение. Отец помог мне подняться и проводил обратно в зал. Все встретили нас настороженными взглядами, но без вопросов. «Мэри плохо себя почувствовала», — пояснил отец, усаживая меня в кресло и тихонечко шепнув на ухо. «Не стоит распространяться о деталях нашего разговора». Я слабо кивнула, а он прошел к тому месту, где сидел до этого, и тяжело опустился, будто нес на себе груз всех моих бед.